Раздел 30. В то время, когда Рис пыталась дозвониться до Броуди, сам он входил на кухню в домике Мартсона. «Кофе только что сварен», — объявил Рик, наливая ему чашку. «Спасибо. Копы еще не приехали? Жду с минуты на минуту». «Ты сказал, что не хочешь вдаваться в детали по телефону». «Слишком уж деликатный вопрос». Рик размешал сахар и сливки, которые Броуди добавил себе в чашку. Если честно, даже не знаю, с чего начать. Взяв свой кофе, они прошли в гостиную. Мартсон устроился на стуле, а Броуди опустился на софу с ее выцветшим покрывалом. «Искренне признателен тебе за то, что ты согласился прийти. Да не за что. Знаешь, мы практически уверены в том, что опознали жертву. Это Дина Блэк из Джексона». Рик быстро наклонился вперед. «Как вы это раскопали?» «Что ж, Броуди сделал пару глотков кофе. Выходит, мы были правы. Помнишь тот рисунок? С его помощью мы проследили Дину до Джексона. Вынужден признать, что парочка гражданских проделала практически ту же работу, что и я». Рик устало опустил руки на колени. «Должен сказать, я здорово виноват перед Рис. Я никогда не верил ей по-настоящему. Может, поверь я ей, то взялся бы за дело по-другому, расследовал бы все более досконально. Но теперь-то ты ей веришь?» Рик вновь откинулся на спинку стула. «Теперь верю. Когда копы обнаружили то тело, я подумал, что она и в самом деле что-то видела, но Рис его не опознала, и я... Это была Дина Блэк? Нет. Это одна девчонка из Тусона. Путешествовала автостопом. Полиция схватила двух парней, которые предложили ее подвезти. Вот они-то и оказались убийцами. В общем, совсем другая история». «Значит, Рис и тут была права». «Я бы сказал, что она почти во всем была права. Но до меня это дошло лишь после того, как со мной связались копы. Видишь ли, я ведь рассказывал им тогда об этом деле. А списки пропавших тоже проверял. Короче, делал все, что требуется. Боюсь, только не очень усердно. А что теперь?» «Теперь...» Рик отвел взгляд. «Все думаю о том, что мог бы сделать, но не сделал. Я не случайно попросил тебя приехать сюда. В конце концов, ты с самого начала был на стороне Рис. Чего не скажешь об остальных?» «Я чувствовал, что она говорит правду». Взгляд его затуманился на мгновение. «Это так». Рик встал, подошел к окну. И она продолжала стоять на своем до конца. «Ей бы тоже сейчас следовало здесь быть». Броуди глотнул еще кофе, чтобы разогнать нахлынувшую сонливость. «Она скоро придет», — успокоил его шериф. «Расскажи мне пока вот о чем». Слова давались Броуди с трудом, будто пьяному, когда комната поплыла перед глазами. Броуди попытался встать. Неожиданная мысль заставила его шагнуть навстречу Рику. «Ах ты! Что тут поделаешь?» Когда Броуди упал, Рик взглянул на него с искренним сочувствием. «Ничего другого мне просто не оставалось».